Грудь ее не была такой большой и тяжелой, как у той норильчанки, а из-под косынки выбивался темный игривый локон. Может быть, все будет и не так страшно. В конце концов, еврейки в постели — это нечто, — вспомнил он слова своих русских приятелей. Да и тот таксист, который вез его от вокзала к синагоге, цыган, не зря же он, наверное, помнит свою Розу Фридман. И уже с каким-то новым, особым холодком в груди и с трепетом в ногах шел костный сон с этой Раей по вечерней Москве, сидел с ней рядом в метро и, хмелее от желания, поднимался лифтом в его квартиру на речном вокзале. В двухкомнатной Раиной квартире оказалось двое маленьких детей, бородатый муж в КПЛ и папа с мамой. Но Борису место нашлось. Ему постелили на кухне, на раскладушке. Улегшись и погасив свет, он не знал, что думать. Радоваться, что обошлось без повторения норильского конфуза, или наоборот жалеть, что Рая просто пошутила. Честно говоря, он жалел. Но даже это разочарование не заставило его уехать из Москвы на следующий день. Казалось бы, он выполнил свою миссию и даже перевыполнил ее. Еще вчера в квартире у Инессы он наизусть продиктовал Карбовскому адреса всех своих минусинских друзей, которые просили израильский вызов. Карбовский сказал, что продублировать не помешает. Пусть Рыжебородый отправит тот список в Израиль по своим каналам, а он, Карбовский, отправит по своим. Таким образом, делать Катнессону у Инессы Бродник было уже нечего. Однако, когда утром Рая снова собралась к этой Инессе, словно на работу, Борис напросился пойти с ней. И он бы проторчал в Москве еще неделю, без свой отпуск и даже вместо поезда улетел бы домой самолетом, хотя это в два раза дороже, лишь бы подольше побыть с этими странными, рисковыми, замечательными людьми. Но Инесса взяла его за руку, отвела в ванную комнату, включила там шумный душ и сказала под рокот воды: «Боренька, нам нужно, чтобы вы уехали сегодня. Рая даст вам с собой какую-нибудь литературу. Почитайте сами и раздайте там в Сибири, и держите нас в курсе того, что там происходит. Вы поняли меня?» Он понял ее. Теперь, на второй день, он уже понимал почти все, что тут происходит. И еще труся, еще подрагивая душой от страха перед тем, на что он идет, он уже гордился собой, своим причастием к еврейскому делу. Рая, отказница с 16-летним стажем, проводила его на вокзал. По дороге они трижды пересаживались с метро на автобус и обратно, чтобы убедиться в отсутствии хвоста. На одной из таких пересадок, поднимаясь на высокую ступеньку автобуса, Рая взялась рукой за свой живот, словно поддерживая его. Борис посмотрел на нее в недоумении. Она сказала: «Я же на пятом месяце, разве не видно?» «Нет», — сказал он честно, — «я в этом не понимаю». «Ничего, женишься, поймешь. Бог тебе даст много детей, вот увидишь». Потом в булочной у Рижского вокзала она получила завернутый в правду пакет величиной с буханку хлеба. Этот хлеб и прикупленные в дорогу колбасу и сыр Катнессон уложил в свой чемоданчик. «Зайгезунц», — сказала ему Рая на вокзале. «Зайгезунц», — сказал он. И долго махал ей рукой из двери вагона, чувствуя, что эта Рая стала ему как старшая сестра. Только в доме, в Бенусинске, по передаче «Радио Свобода», он узнал, почему Инесса настояла на его быстром отъезде. Потому что в тот же день, когда он уезжал в пятницу вечером, Инесса Бродник, Илья Карбовский, Рая Донская и еще 17 человек были арестованы на Пушкинской площади. В эту ночь Борис уже не выключал радио до утра.